«Как странно!» Шибасаки нахмурилась, печатая за компьютером. Библиотека была закрыта, а её дневные обязанности выполнены, но она осталась в офисе в одиночестве, занимаясь небольшой сверхурочной работой. Она собирала информацию по пропавшим книгам, услышав о них от Ику. Всё ещё казалось странным, что 15 книг были отмечены как утерянные после проведённой во всей библиотеке описи. Там были не только книги из архива, но и те, что находились в открытом доступе на полках. В прошлом году было несколько утерянных книг. Те, что не обнаружились во время описи, считались пропавшими, но после формирования системы вооружённых сил библиотеки первая библиотека Мусашины установила детекторы, чтобы не дать вынести из здания книги, которым запрещено было покидать здание, так что количество пропавших книг каждый год было минимальным. А значит, библиотека не знала, что так много книг пропали всего через месяц после описи. «Раз мы вычеркнули возможность совпадения, мы должны найти логическую связь». Что связывало эти 15 книг? Она подняла информацию по каждой книге, одну с другой. Почти все они были детскими книгами, но в названиях, авторах и даже жанрах и целевой аудитории не было ничего общего. «Подождите-ка». Шибасаки нахмурилась. Что-то в названиях её тревожило. Не то чтобы она читала все эти книги, она прочла лишь несколько из 15. Но память Шибасаки подсказывала ей, что существует некий фактор, связывавший эти вроде как не связанные книги. Что же это? Я знаю, что-то с ними не так». Задумавшись, Шибасаки услышала, как в коридоре закрылась дверь. Это была одна из выходивших к офису, дверь в архив. Здание было опустевшим и тихим, как кладбище, и любой мельчайший шум звучал отчётливо. «Интересно, сторож ли это?» – подумала Шибасаки, вставая. Для ночного обхода было рановато, но если они и служебные выходы рано закрывают, стоило сообщить сторожу, что она всё ещё была там. Тем не менее, в коридоре она столкнулась не с членом сил обороны. «Директор Тоба». Это был исполняющий обязанности директора библиотеки Тоба Тошо. При встрече с Шибасаки его лицо застыло от удивления. «Работаете сверхурочно, да? Вы одна?» «Нет, сэр». Шибасаки засмеялась, как ни в чём не бывало. «Ещё одна девушка засиделась со мной за работой, но мы собирались пойти домой после ужина. Она отправилась за едой, так что я просто жду её. Она скоро должна прийти». Она не осмелилась спросить Тобу, почему он засмеялся. «Ясно. Вам стоит поспешить домой», — распорядился Тоба и торопливо поднялся по лестнице. И тогда Шибасаки вспомнила, что связывало все пропавшие книги. Они же все упоминались в сводке Управления образования о рекомендованных книгах. Вместе со списком рекомендованной литературы сводка включала ряд нежелательных книг. Он включал несколько произведений на каждую возрастную группу, от детского сада до старшей школы. Она помнила, как исполняющий обязанности директор ворчал, чтобы на эти книги наложили ограничения при выдаче. Остальные работники библиотеки, цитируя артикул 31 законов о библиотеке, «Библиотеки имеют право предоставлять свободный доступ к материалам», быстро отвергли эту идею. Но... «Сомневаюсь. Очень сомневаюсь». Шибасаки распечатала список пропавших книг и отправилась в архив. Навряд ли Тоба вернётся, раз она сказала, что скоро придёт её подруга. Едва ли он захочет, чтобы о визитах в архив в такой час знало много людей. Тем временем Тадзука зашёл в комнату Камаки. Он всё ещё размышлял об инциденте с Додзи во время обеда. У офицеров библиотеки второго класса и выше были отдельные комнаты, так что не было никакой неловкости или скованности из-за присутствия посторонних. Камаки пригласил его войти, а потом открыл маленький холодильник. «Хочешь выпить? В основном у меня тут пиво». «Да, спасибо, сэр». Он взял банку с пивом и, открыв её, сделал глоток. Для этого разговора ему необходима была пьяная смелость. «Сэр, а библиотекаря первого класса Касахари?» «О, прямо к делу. Ясненько». Тадзука проигнорировал замечание Камаки и выпалил на едином дыхании. «Мне так необходимо признать её?» «Что именно надо сделать Касахари, чтобы тебе угодить?» Тадзука смог интерпретировать слова Додзи только как требование поладить с Касахари и Ку. Камаки ответил не сразу, видимо, глубоко задумавшись. Наконец он поднял голову со задачным видом. «Боюсь, я не совсем понимаю смысл твоего вопроса». Он открыл было рот, собираясь обсудить разговор с Додзи, когда осознал один момент. Хочешь сказать, если Додзи или я прикажем тебе признать ее, ты это сделаешь?» Тадзука был не в силах ответить. В устах Камаки столь точная передача смысла его вопроса звучала по-детски. «С моей стороны, было бы неправильно отдавать тебе подобные приказы. К тому же, признать имеет весьма размытый смысл». Камаки тоже умел переходить сразу к делу. «Мне ясно, что она тебе не нравится, но, честно говоря, Тэдзука с людьми, которых ты ненавидишь, все равно можно работать. Работа идет легче, если тебе нравятся твои коллеги, но нельзя работать лишь с теми, кто тебе по душе. Если твои эмоции не влияют на твою работоспособность, не вижу причин менять твои чувства к Сахари-сан. Можно полагаться на способности напарников и не особо им симпатизируя». Неожиданное высказывание Камаки поразило Тэдзуку. Ему казалось, что мягкий Камаки помогал Додзи в попытках заставить поладить их двоих. Правда лишила его всего недовольства и оставила с ощущением горького стыда. Он понял, что просто просил о приказе принять Касахару Ику эмоционально, из-за чего его поведение показалось ему еще более детским. Камаки неожиданно сухо рассмеялся. «Знаешь, я не безоговорочно хороший парень. Мне нравятся хорошо продуманные аргументы». Услышав, как одну из его тревог озвучили так легко, Тадзука спрятал лицо. Слова Камаки громко звенели у него в ушах, с тем дополнением, что спорить и логически обосновывать было нехорошо. Тадзука внезапно понял, что мужчина, использующий разум достойно, наверное, сильно походил на Камаки. «Никто не может заставить тебя открыться к Сахари-сан, Тадзука. Так же, как никто не может заставить ее открыться тебе. Это бы побеспокоило тебя, верно?» Что действительно беспокоило Тэдзуку, так это различие между мнением его начальства Касахари-ику и его собственным. Он не понимал, почему старшие офицеры высоко ценили ее. Его расстраивало и раздражало, когда он не мог понять решение талантливых людей. «Мы судим о Касахари не по ее умениям. Особенно ужасны ее навыки бумажной работы. Она растяпа, которая с мокрым бумажным пакетом справиться бы не смогла. Ты уже сейчас лучше, чем она когда-либо станет». «Тогда почему?» Мысленно возмутился он. Камаки засмеялся. «Но она такая забавная. Безрассудная и темпераментная. Это напоминает мне Додзи. Поэтому командиру и мне она нравится. Как вообще эта девушка может напоминать... О, так и есть. Знаю, ты восхищаешься, Додзи». Тадзука был поражен этим свидетельством своей полной прозрачности. Каждый из его начальства был по-своему хорош, но Тадзука считал Додзи отличным примером, легким для понимания и подражания, и в этом плане он был идеальным старшим офицером. Поэтому его так раздражала Ику, которая вечно лишь перечила Додзи. «С твоей точки зрения, Додзи должен казаться спокойным и решительным. Как-то так, да? Но в сущности он больше похож на Касахару-сан, чем на тебя. Например, ты, наверное, слышал о случае с убийцей медведей. Так он защищает ее, потому что они похожи?» Не удержавшись, спросил Тэдзука с любопытством. «Не думаю, что для Додзи все так просто», — ответил Камаки. Тадзука позавидовал тому, с каким знанием дела он говорит о Додзи. Это сходство ему не льстит, оно его смущает и вызывает чувство неловкости, помимо прочих трудностей. Ему крайне тяжело найти верный баланс. Хотя если Додзи сказал тебе что-то о Касахари-сан, это не потому, что она у него в любимчиках. Просто тебе надо было это услышать. Я верю в его способность поддерживать справедливость в подобных ситуациях. Отчасти Камаки был хорош именно тем, что умел произносить подобные утверждения совершенно естественно. Тэдзука неожиданно вспомнил о своем пиве и поднес банку к губам. Пиво нагрелось от его рук и уже не освежало его горло. «Возвращаясь к первоначальной теме, лично мне кажется, есть вещи, которые тебе стоит принять у Касахары-сан. Хотя только тебе решать, делать это или нет. Как по-вашему, что случится, если я их перейму? Думаю, ты станешь более забавным человеком». Тэдзука был озадачен. Будет ли от этого толк? Он не мог понять по выражению лица Камаки, шутил его начальник или нет. Неожиданно постучали в дверь. Когда Камаки ответил, дверь открылась, и в комнату просунул голову Додзи собственной персоной. Тэдзука тут же почувствовал неловкость и не знал, куда девать взгляд, но Додзи просто произнес: «А вот ты где!» Ну, у него-то совесть была чиста. «Вы двое, идите в конференц-зал!» «Совещание? Сейчас? Мы уже пить начали? У тебя только одна пустая банка. Тэдзука, ты тоже нормальным кажешься. Жду вас там». Додзи закрыл дверь, не дожидаясь ответа. Камаки вздохнул и поднялся, допивая свое пиво, и Тэдзука последовал его примеру.